В те дни зело много народу сущу, и немощему часоясти призвал Иисус ученики Своя глаголы им, «Милосердую о народе, як уже три дни присидят мне и ниму часоясти, яще отпущу их не ядше в домы Своя, ослабеют на пути, мнози бо от них издалече пришли суть». И отвечаши ему ученицы его, «Откуду сих возможет, кто сде насытить и хлеба в пустыне?» И вопроси их, «Колико им эти хлебы, они же реша седьмь?» И повели народу возлещи на земли, и прием седьмь хлеб и хвалу воздал преломи, и даяши учеником своим да предлагают, и предложиша пред народом, и мяху рыбец мало, и сия благословим, рече предложите и тыя, ядоша же и насытишися, и взяши избытки у круг седьмь кошниц, бях уже ядших яко 4000 отпусти их. Яве влез в корабль со ученики своими, прииде во страны долмануфански, из идоши фарисеи на чаше стязатися с ним, ищущие от него знамение с небесе, искушающие его, и воздохнул духом своим глагола, что род сей знамени ищет, аминь глаголю вам, аще дастся роду сему знамение, и оставлю их в лес паки в корабль, иди на он пол, и забыши ученицы его взять и хлебы, и разве единого хлеба не имяху с собою в корабли, и прищаши им глаголя, зрите, блюдитесь от кваса фарисейска и от кваса иродова, и помышляху друг ко другу глаголюще, яко хлебы не имамы, и разумев Иисус глаголы им, что помышляете, яко хлебы не имате, не уличуете, ниже разумеете, еще ли окамененно сердце ваше имате, очи имуще не видите, и уши имуще не слышите, и не помните ли, егда пять хлеб и преломих в 5000, колика кош исполню круг приясте, глаголыши ему 12, егда же седьм в 4000, колика кошниц исполнению круг взясте, они же реша седьмь, и глаголы им, как они разумеете. И прииде в Вифсаиду, и приведоши к нему слепо, и моляху его да его коснет, ем за руку слепаго, изведе его вон из веси, и плюнув на очи его, и возлож руце на него прошаши его, аще что видит. И возрев глаголоше, вижу человеки, яко древе ходяща, потом же паки возложи руце на очи его, и сотвори его прозрети, и утворися, и узре светло все, и послай его в дом его глаголя, ни в весь в ниди, ни поверь кому в веси, изыди Иисус и ученицы его веси кесари Филипповы, и на пути вопрошаши ученики своя глаголя им, кого мя глаголют человецы быти, ниже отвечаша Иоанна Крестителя и Нилию, друзи же единого от пророк, и той глаголы им, вы же кого мя глаголите быти, отвечав же Петр глаголы ему, ты си Христос, и запретим, да никому же глаголют о нем, и начат учить их, яко подобает Сыну Человеческому много пострадати, искушену быть от старец и архиерей и книжник, и убиену быть, и в третий день воскреснути, и не обинуйся слова глаголоше, и прием его Петр начат претить ему, он же обрашься и возрев на ученики своя, запрети Петрови глаголя, иди за мною, сатано, яко не мыслишь, и я же суть Божия, но я же человеческа, и призвав народы соученики своими речеем, и же хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет, и же ваще хочет душу свою спасти, погубит ее, а и же погубит душу свою, меня ради Евангелия той спасет ее, кайбо польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою, или что даст человек измену на души своей, ижеба аще постыдится меня и моих словец, вроде сем прелюбодейним и грешним, и Сын Человеческий постыдится Его, егда придет во славе Отца Своего со ангелы святыми».